пришлось пережить за последний год, если она так легко вынесла сегодняшнее испытание. Потайной лаз в полу привел их в древний туннель из крошащегося камня, закончившийся на каком-то заброшенном складе. Грязные, с раненым Питни на руках, они с трудом поймали наемный экипаж и в конце концов добрались до дома. Не дослушав их сбивчивое объяснение, Бернис занялась потерпевшим. В ее руках Питни наконец очнулся. Он понял, где находится, и сразу же узнал Бернис. «Вы можете рассказать нам, что произошло?» — спросил Артемис. «К сожалению, я уже не такой проворный, как раньше», — посетовал Питни. «Чужак застал меня врасплох. Прежде такое ни за что не случилось бы». Мэдалин тихо вздохнула, и Артемис ее понимал. «Расспрашивать Питни будет нелегко. Этот человек валит всю вину на призрачных существ, которых сам же и придумал». Мэдалин посмотрела на Питни. «Вы знаете, кто этот чужак, который стрелял вас, сэр?» — спросила она. «Нет, у него на лице был галстук, повязанный на манер маски, а на глаза была надвинута шляпа». «Вы можете хоть что-нибудь нам о нем рассказать?» — настаивала Мэдалин. «Чтобы мы его остерегались». Питни сдвинул брови. Он двигался, как человек в расцвете лет, который не страдает ни ревматизмом, ни отложением солей в суставах. В руке у него была прогулочная трость с золотым набалдашником. Артемис видел, как Мэдалин вцепилась в стойку кровати. «Прогулочная трость?» — осторожно переспросила она. «Ну да. Помню, я еще подумал, что это довольно странно. Человек, обученный тактике Ванза, в подобных обстоятельствах не стал бы брать с собой такую приметную вещь». Питни помолчал. «Но с другой стороны, ему надо было зайти в дом с улицы, и он наверняка хотел замаскироваться. Я думаю, трость подходила к остальному его костюму. И все же это показалось мне очень необычным». Мэдалин переглянулась с Артемисом и вновь обратилась к Питни. «Вы можете еще что-нибудь о нем сказать, сэр?» «Вряд ли. Его голоса я не узнал, а у меня хорошая память на голоса. Как я уже сказал, это был чужак». Артемис шагнул к кровати. «Он что, говорил с вами?» «Что именно он сказал?» Услышав столь резкий тон вопросов, Питни в страхе округлил глаза. Мэдалин нахмурилась и осуждающе взглянула на Артемиса, чуть заметно покачав головой, и вновь обернулась к Китону с успокаивающей улыбкой. «Мистер Хант горит желанием установить личность этого конкретного чужака, сэр. Трудно сказать, что он смог бы с нами сделать, если бы ему удалось усыпить нас своим благовонием. В его поисках нам пригодится любой самый маленький штрих». Питни, понимающе кивнул. «Наверное, я не смогу точно передать его слова. Помню, он сказал что-то насчет того, будто я привел его к своим секретам, а еще требовал ключ от моего письменного стола. В общем, он нес всякий вздор. Естественно, я сразу понял, зачем он охотится». «Зачем же?» — спросил Артемис. «За моими записями, разумеется». Питни подозрительно покосился на дверь, как будто боялся, что их могут подслушать из коридора. «Я работал над ними много лет и уже подобрался к разгадке тайн, и чужакам это известно». «Какие тайны вы имеете в виду?» Артемис взглянул на Мэдалин. «Случайно, не про Ванзагарскую книгу секретов, которая, по слухам, в прошлом году была украдена из Гарден Темплс, вы говорите?» «Нет, нет и нет». Питни сдвинул брови с видом крайнего отвращения. «Книга секретов — это не что иное, как собрание древних алхимических рецептов. Совершеннейшая чушь. Мои же исследования направлены в самое сердце философии Ванза. Я пытаюсь разгадать великие научные тайны, которые были открыты древними, а потом утрачены на века». Артемис чуть не застонал. «Нет, с этим человеком бесполезно разговаривать». Питни смотрел на Мэдалин. «Сожалею о вашем неудачном замужестве, моя милочка. Должен признаться, я с большим облегчением узнал, что Дэвиридж погиб во время пожара. Это было блестящее решение весьма неприятной проблемы». Артемис нахмурился. «Вы знали Ренвика Дэвериджа?» — спросил он. никогда с ним не встречался, но незадолго до